Конец. В роли Ангвы Уайт Рэббит, в роли библиотекаря доктор Люц, сведение и музыкальное оформление Уайт Вулф, за всех остальных читал Ди Гик, сделано для друзей, любящих аудиокниги.